Глава 5. Об отчаянном положении. Моя судьба была определена. Договор подписан. Средства передали нашему поверенному. Правда, пока они лежали в сейфе, ключ от которого мама получит сразу после свадьбы. Но это формальности. Главного не изменить. Все произошло без моего участия. Даже из вежливости никто не поинтересовался моим мнением. «Наконец, я могу больше не волноваться за твое будущее, Эва», заявила мама, когда поверенный ушел. Выглядела она при этом вполне искренне. Поразительно. До чего силен самообман. Она правда верила, что действует в моих интересах. Итак, я официально стала невестой беса, и свадьба была не за горами. Легионеры не утруждают себя ухаживаниями или долгой помолвкой. Подписали бумаги и на следующей неделе женимся. А чего тянуть? Любовный напиток уже готов и ждет меня. С момента заключения договора я сидела дома безвылазно. Само собой, не по своей воле. Мама боялась меня куда-то выпускать. Я ведь теперь ходячий мешок, набитый золотыми слитками. Меня надо стеречь. Ко мне опять приставили охрану, но уже не двух увольней, садовника и конюха, а легионера. К счастью, он дежурил не у двери моей спальни, а у двери дома. Пожалуй, я могла обвести стража вокруг пальца и сбежать. Но куда? В долине меня сразу найдут. Здесь на каждом шагу легионеры, от них не спрячешься. А за пределы долины, окруженной со всех сторон горами и волкодлаками, мне не вырваться. Я заперта в клетке. Если меня и выпускали из комнаты, то исключительно по делу. Например, ради проводов сестер. За ними приехали мужья. Погостили и хватит. Последние дни Рейна и Диара были особенно тихи. Они походили на цветы, которые медленно вянут без солнца. «Что происходит?» — спросила я как-то у Рейны. «Ты выглядишь несчастной». «Скучаю по мужу», — вздохнула она. «Ты гостишь у нас всего 5-й день. Это пустяк». У меня закралось нехорошее подозрение, и я решила его проверить. «Что ты будешь делать, если муж погибнет раньше тебя?» «Я умру без него», — воскликнула Рейна. Мое предположение не на шутку ее испугало. Конечно, это были лишь слова, но я чувствовала, именно так и случится. Рейна, как и любая другая женщина, выпившая любовный напиток, умрет без того, к кому насильно ее привязали. Это тоже часть магии напитка. Небольшое побочное действие. Но об этом не принято говорить. Как и о многих других недостатках легионеров. Надо было видеть радость сестер, когда приехали их мужья. Мама, конечно, пригласила мужчин на чай. Я сидела со всеми за столом и наблюдала за сестрами. Их как будто подменили. Статуи превратились в щебечущих пташек. Они суетились вокруг мужей, а те благосклонно принимали их ухаживание. «Подлить тебе чай, дорогой? Давай я подвину пуфик тебе под ноги, любимый. Хочешь еще печенье? Или подушечку под поясницу?» Меня воротило от этой картины. Удобно устроились легионеры. Ничего не скажешь. Заведут себе послушную зверушку, которые на все готовы ради них, и пользуются этим по полной. Не прыгнешь в полдень со скалы, женушка. Для тебя все что угодно, муженек. Подобный диалог вполне мог стать реальностью. Любая из моих сестер сделает все, что пожелает ее муж. Убьет себя, если он захочет. Даже собственных детей. Все для него. Я смотрела на них и боялась одного — стать такой же. Что угодно, только не это. Прежде чем отпить из своих чашек, сестры попробовали чай мужей. То же самое повторилось и с десертами. Так уж заведено. Жены пробуют еду мужей на яд. Очень удобно иметь под рукой личного дегустатора. Если супруга отравится и умрет, не беда. Можно жениться второй, третий, какой угодно раз. Меня всегда раздражала эта традиция. Странно, что легионеры не берут жен с собой на поле битвы. Прикрывались бы ими, как щитами. «Думаете, в этом доме вам желают зла?» С насмешкой спросила я. «Есть такая вероятность», — ответил муж Рейны. Его напряженный взгляд в мою сторону дал понять, что он в курсе моего отношения. «К счастью, скоро эта проблема решится сама собой», — добавил муж Диары, намекая на мое скорое замужество. Не знаю, как сдержалась и не швырнула в него пирожным с ближайшей тарелки. С удовольствием бы понаблюдала, как крем размажется по его противному лицу. Жаль, воспитание взяло верх. Распитие чая с семьей вымотало меня. Я смотрела на сестер и видела свое будущее. Это пугало до икоты. Наверняка после этого чаепития у меня появятся первые седые волосы. Я словно побывала в ожившем кошмаре. Через час мужья увезли сестер, и мне, наконец, позволили подняться к себе в комнату. Распахнув окно, я выглянула в сад. Смеркалось. Наглядная демонстрация моего будущего произвела обратный эффект. Она не успокоила меня и не помогла смириться. А наоборот, укрепила в мысли, что надо бороться. Я пойду на все, чтобы избежать этого брака. На самый сумасшедший нелепый поступок. Да на что угодно. Лишь бы это сработало. Вот только выбор у меня небольшой. По сути, никакого. Что я могу противопоставить жениху, стоящему во главе целой армии? Разве что магию. История о ведьме-хранительнице долины не выходила у меня из головы. Глупость, конечно. Но других вариантов все равно нет. И я решила попробовать. Хотя особо не верила ни в ритуал призыва, ни в то, что ведьма вообще существует. Но это был, что называется, мой последний шанс. Когда человек в таком отчаянии, как я, он хватается за соломинку. В конце концов, я ничего не теряю. Правда, Лира говорила о высокой цене, но я готова заплатить любую.